Только сейчас я задумался о том, что 25 лет – это очень большой срок. Это больше, чем я прожил до настоящего момента. И это первое для всех остальных, но второе для нас с Максом и, возможно, еще Васей, серьезная стычка. Сколько таких еще будет? Десятки? Сотни? Каждый бой – это, начал было инь, но я его перебил. Да-да, это возможность стать сильнее. Я помню. Ты боишься? Не спросил, а припечатал инь. А не должен? Зло бросил я. Страх – это слабость. Слабые умирают первыми. Хватит ныть и страдать. Двигайся. Расти над собой. Высказался и замолчал. Хватайте мохнатых, и пойдем в сторонку. Буду учить вас добывать камни. И, да, надо будет нарубить веток и принести воды. Будем дожидаться основные силы здесь. Слишком много раненых. Мы молча поднялись, схватили каждый по паре белок. Макс пошел налегке. Нам, можно сказать, повезло. Бояре любят баловать своих дам подобными штуками. Хвосты можно будет сдать обозным и получить за них звонкую монету. Или обменять на что-нибудь из дополнительного снаряжения. Никто не стал интересоваться, зачем такую ценную, по словам наставника, добычу сдавать обозным за гроши, если в городе можно выручить больше. Может, не задумались, может, просто было лень задавать вопросы, после всего, что с нами произошло. Обычно камни расположены в районе сердца, реже в животе. Слышал, что кто-то находил в голове, но это все байки. Я ни разу такого не встречал. Делайте надрез вот тут, потом еще один здесь и здесь. Тихомир медленно проводил ножом по тушке белки, повернув ее так, чтобы всем было видно. Аппа, повезло. Наставник залез пальцами в рану и достал малюсенький камешек. Я вообще не понял, как он его смог разглядеть. Хотя, стоило наполнить духом глаза, как невзрачный камешек засиял приглушенным светом. Интересно, а через шкуру пробьет? Может, и не придется резать каждую тушку, чтобы убедиться в наличии или отсутствии камня. Я бросил взгляд по сторонам, чтобы проверить, догадались ли остальные посмотреть через дух. Зрачки Макса снова стали вертикальными, как и у Евсея, но у того не так заметно. Остальные просто сидели и смотрели. Вижу, хоть кто-то из вас догадался посмотреть по-особому. Молодцы. И сразу скажу, пока вы не задали этот вопрос, пока не вскроете, камень не увидите. Что-то у них в телах, то ли шкура, то ли само мясо, блокирует возможность увидеть камни. Дальше сами. Взяли по белке и вперед. Если найдете камень, то, так и быть, покажу, как их правильно поглощать. Мы взялись за ножи и принялись терзать мертвые тушки белок. Как бы я ни старался, но сделать так же аккуратно, быстро и ловко, как наставник, у меня не получалось. Ладно, хоть догадался закатать рукава рубахи, чтобы не замарать ее кровью. Мне повезло. Небольшую крупинку духовного камня я нашел уже через 5 минут ковыряния в тушке. Аккуратно подцепил его ногтем, достал, обтер сорванным листочком и задумчиво хмыкнул. Это даже не капля, грустно вздохнул инь. Песчинка какая-то. Мне таких пара тысяч понадобится, чтобы перейти на уровень повыше. Что за уровень? Нам ничего не рассказывали. Да тебе пока и не надо. И все же, настоял я. Ладно, слушай. У духов есть несколько путей развития. Можно расти в ранге, от неразумного до разумного. Можно расти в силе. Это помогает нам при сражении с себе подобными. У вас же укрепляется тело, скорость, реакция. А можно расти в уровне. Ну, и что дает последнее? С нетерпением спросил я, не выдержав затянувшейся паузы. У всех по-разному. В основном, может проявиться стихия, или навык какой появится. Это как, был тигром, стал огненным тигром, или морозным, или воздушным, или еще каким. Вариантов много. Духи змей, в основном, дают возможность травить врагов, или наносить быстрые удары, уворачиваться. Это можно как-то выбрать? Нет, усмехнулся инь. Тут, как повезет. Хотя, есть места, где водятся духи определенного типа и природы. А ты, что получишь ты при достижении нового уровня? Ничего, спокойно ответил инь. Но как так? Вот так, моя главная сила заключается в том, что я, а теперь и ты, крепки. А еще могу восстановить любое повреждение. Даже глаз? Спросил я, вспомнив страшную рану на лице Кузьмы. Хоть что, главное, чтобы голову не оторвали. В чем подвох? Он же есть, я пока слишком слаб, грустно ответил инь. Восстановление того же глаза, на нынешнем уровне силы, может занять несколько лет. Понятно, вздохнул я. Кстати, в самом начале нашего знакомства, ты что-то говорил о том, что когда съедаешь другого духа, то можешь получить часть его силы. С камнями также? Нет, жаль, отлично. Радостный голос Тихомира вернул меня в реальность, где я сидел и все так же разглядывал свой первый духовный камень. 7 штук из 10 тел, а вы везунчики. Помойте руки и сполосните свои камни. Сейчас я буду вас учить их поглощать. Глава 24. Мы выполнили распоряжение наставника и уселись полукругом. Тихомир начал с истории о том, как люди обнаружили эти камни, и как научились поглощать вложенную в них энергию. Говорил о том, сколько ошибок совершили. Запугал нас тем, что кто-то случайно буквально сжег своего духа, а кто-то, наоборот, усилил его так сильно, что дух взял верх и вытеснил личность носителя. Я слушал внимательно и с интересом. Мне не хотелось бы совершить непоправимых ошибок, которые могут в дальнейшем повлиять на мое развитие. Он много болтает, в какой-то момент заявил Инь. Все намного проще. Просто потяни энергию на себя. А как же верное распределение? Да в этих крохах энергии столь мало, что ты даже не заметишь, когда ее поглотишь. Можете приступать. Раздался голос наставника, и вокруг меня запыхтели остальные ребята. Я пожал плечами и сосредоточился на камне. Это не так уж и легко, продолжил говорить Тихомир. Первый раз у вас может занять много времени, чтобы поглотить даже такие маленькие камни. Матвей, тебе должно быть немного проще. Все же, насколько я помню, твой дух белка, просто потянуть энергию, звучит легко. Глаза были наполнены духом, поэтому мне было видно, как энергия словно начала впитываться в мою ладонь. Пара секунд, и камень потускнел, а потом и вовсе распался пылью. Тяните изо всех сил. Ян, где твой камень? А я уже все, ответил я, с интересом наблюдая за тем, как порыв ветра уносит то, что осталось от поглощенного мной камня. Хочешь сказать, что ты поглотил всю энергию? Так быстро? Получается, что так. Ты уже делал это раньше? Нет. Видел, как делают другие? Нет. Ладно, не отвлекаемся. Продолжаем. Я прислушался к своим ощущениям, но никаких особо заметных изменений не заметил. Может, слегка взбодрился. Говорил же, нам таких камней мешок надо, чтобы пошли заметные изменения. Да и вообще, камни это костыль. Настоящую силу можно получить только, да-да, я помню, только в бою с сильным противником. И поглощая духов, добавил и не замолк. Вторым справился Макс. Ему потребовалось примерно 30 минут, чтобы камень на его ладони рассыпался пылью, как и у меня. Судя по хитрой улыбке, которая на секунду мелькнула на его лице и пропала, после похвалы Тихомира, он мог бы справиться и быстрее, просто не стал спешить. Решил не привлекать к себе излишнего внимания. Через час после того, как все справились с поставленной задачей, к Тихомиру подошел давешний мужик и предупредил, что они хотят еще раз пробежаться по аномалии. Только в этот раз планировалось собрать 2 смешанных отряда, оставив часть людей приглядывать за ранеными. «Наставник, мы бы тоже хотели сходить», — обратился я к Тихомиру, кивнув в сторону Макса. «Идите», — пожал он плечами. «Если вас возьмут, а могут не взять?» — удивился Макс. «Конечно, они вас знают, вы еще толком нигде себя не проявили. Зато у нас есть духи, в отличие от большей части из них». И это было действительно так. Я удивился, когда узнал, что большая часть из тех, кто ходил с нами в аномалию, были обычными воинами, хорошо тренированными, опытными, но, в отличие от нас, духи были только у командиров отрядов и еще пары воинов. Я то думал, что духи есть у всех из них. Раз даже каким-то пацанам с улицы давали духов, то и опытных воинов тоже должны были одарить. Оказалось, что им никто и не предлагал. Уж не знаю, в чем была причина, но, в основном, пойманных и выкупленных духов доставляли в кадетские школы, где выдавали их особо отличившимся. Остальным же доставались псевдодухи, толку от которых практически не было. В самой армии опытные воины предпочитали добывать духов самостоятельно. Так было больше шансов найти что-то действительно стоящее. Проблема лишь в том, что командование редко отпускало обычных солдат на территорию духов. Слишком велика была вероятность, что большая часть из них не вернется обратно. Евсей тоже высказал желание пойти с нами. Остальные предпочли остаться в лагере и заняться обустройством, готовкой и уходом за ранеными. «Мы от Тихомира готовы идти с вами», — сказал Макс, когда мы подошли к толпе, которая разбивалась на 2 группы. «Штаны то хоть успели сменить», после прошлой вылазки раздался чей-то насмешливый голос, после чего со всех сторон послышались смешки. «А что, есть причина?» — как ни в чем не бывало спросил Макс. Конечно, неудобно же в обделанных ходить, да и вонь может привлечь кого не надо, решил продолжить все тот же тип. Благодарю за то, что поделился личным опытом, будем иметь в виду, лениво ответил Макс. Ну так что, Степан, к кому нам? Пластуны замерли, переводя взгляд со Степана на моего приятеля, потом на Крикуна, до которого дошел смысл сказанных Максом слов, отчего он начал краснеть, и снова на Степана. «Это ты сейчас меня назвал трусом?» – не выдержал Крикун. «Нет», – покачал головой Макс, – «просто отдал дань уважения опытному соратнику, возможно, слегка не сдержанному, но, несомненно, отважному, раз он не боится ходить в грязных штанах на охоту. Ах, ты, щенок!» – взвился Крикун, но его осадил Степан. «Успокойся, сам первым начал, а ты остер на язык, отрок, всего лишь пытаюсь быть вежливым», – пожал плечами Макс. После его слов, народ вокруг коротко засмеялся. «Возьмете? Вас трое? Да. Оружие? Мы показали свои мечи», на что Степан недовольно скривился. «Зубочистки?» – пренебрежительно бросил он. «Луки? Чего нет, того нет. Да толку от них, еще следить за тем, чтобы их не сожрали», не удержался и снова влез в наш разговор крикливый. Степан не стал ничего отвечать, просто бросил на своего подчиненного убийственный взгляд. Тот заткнулся, но не забыл злобно на нас зыркнуть. «Зачем вы собрались с нами идти? Наши соратники получили травмы. Раз мы не идем к основным силам, где им могли бы оказать нормальную помощь, то нам остается только собрать лечебные травы. И вы знаете какие?» Тихомир показал. «Ладно, так и быть. Можете пойти с нами, только половина того, что соберете, наша». Кивнул Степан и уставился на Макса немигающими глазами. «Половина – это справедливо, Макс. Тем более, что они предоставят нам того, кто все это понесет. Вон его», – я указал пальцем на ухмыляющегося говоруна. «Что?» – моментально взвился он. «Командир, дай я проучу этих сосунков, а здоровья тебе хватит, не сосунок». Меня резко и внезапно накрыло волной ярости, и я с трудом сдержался, чтобы не шагнуть ему навстречу и не двинуть в зубы. Кисти рук окутало духом, придав форму звериных лап. Сам я непроизвольно оскалился и наклонил тело вперед, словно перед броском. Степан отреагировал мгновенно. Черты его лица заострились. Он оскалился в ответ, окутавшись духом целиком. Рядом со мной зашипел Макс, словно из него с трудом выходил воздух. Он тоже частично окутал кисти духом и приготовился к драке. Остальные бойцы схватились за оружие. Лишь со стороны пары из них потянуло духовной силой. Но в физическом плане это никак не отразилось. Лис, не слабый дух, больше половины пути прошел до трансформации. Если никто не будет мешать, то можем попробовать справиться. Но нас сильно потреплют. Учти, умом я понимал, что драка с командиром чужого отряда, тем более того, к которому мы только что пытались напроситься, не самая лучшая идея. Вот только звериная часть меня рвалась в бой, и плевать на последствия. Первым в себя пришел Степан. «Видимо», — сказался опыт. Он выпрямился, втянул в себя дух и довольно улыбнулся. «И где Тихомир нашел таких злобных котят?» По-доброму усмехнулся он. «Все-все, можете втянуть свои коготки. Никто тут с вами драться не собирается». Я сделал пару вдохов-выдохов, успокоился и последовал совету. Втянуть дух оказалось легко. Сложнее было успокоить меня, который уже настроился на драку. Не знаю, с чего его так переклинило, но он транслировал мне в голову сцены, где он рвет дух лиса на части, вонзает зубы ему в глотку, отрывает лапы и хвост. Не обращая внимания на бушующего внутри меня иня, я нашел в себе силы растянуть губы в улыбке и, бросив взгляд на еще нервно щурящегося Макса, произнес: «Я все понимаю, вы считаете нас зелеными, безусыми неумехами. Но это не так, и твоим людям стоит лучше себя контролировать и не пытаться самоутвердиться за счет того, кого они считают слабее себя». Я выделил нужное слово. Им не стоит забывать, что мы с каждым боем, с каждым поглощенным камнем становимся сильнее, в отличие от них. «Так вы не простые котята, вы котята с гонором», – протянул Степан. «И мозгами», – добавил Макс, – «и хорошей памятью». «Да ладно вам, просто Алеша неудачно пошутил». «Хотят пошутить, мы готовы поддержать шутку и вместе посмеяться, даже над собой, но не стоит нас оскорблять». Я упрямо наклонил голову вперед. «Мы друг друга поняли?» «Поняли», он вопросительно замолчал. «Ян, Макс и Евсей», я поочередно указал на каждого из нас. Степан с любопытством прошелся взглядом по нам с Максом, при этом лишь мазнув по Евсею, отчего тот сразу же нахмурился. «Ну, а чего он хотел?» Слишком долго соображал, даже не смог толком продемонстрировать свой уровень владения духом. А ведь это критически важный момент, когда собирают подобные отряды. «С вас пятая часть всего собранного», — произнес Степан. «Согласны?» — кивнул Макс. «Несете сами», — решил уточнить наш временный командир. «Добыча с убитых монстров, если умудритесь убить сами, то мы не претендуем. Поможете без просьбы о помощи, можете ни на что не рассчитывать. А если попросите», — решил уточнить Евсей. Воины в ответ на этот вопрос начали ухмыляться. «Там решим», — тоже улыбнулся Степан. «Если что, не обидим. Но сомневаюсь, что попадется кто-то настолько сильный, что нам понадобится ваша боевая мощь». «С вопросами закончили. Выдвигаемся». Мы пристроились ближе к концу отряда. Всего нас отправилось порядка 20 человек. Шли, а точнее, бежали, мы в довольно быстром темпе. Изредка делали короткие остановки, во время которых мы спешно искали знакомые травы и пихали их в мешки. Воины изредка вступали в схватки с пропущенным зверьем, постепенно все сильнее и сильнее расслабляясь. Их можно было понять, ведь мы прочесывали уже зачищенные участки. Шанс на то, что они пропустили кого-то действительно сильного и опасного, был откровенно невелик. Нападение произошло, когда мы преодолевали неудобный участок, где пройти можно было лишь по два человека в ряд. Да и то, приходилось перепрыгивать небольшой ручеек, чтобы не замочить ноги в ледяной воде. Крупная рысь мелькнула молнией, сбив на землю и тут же вспоров горло идущему в паре метров от нас воину. Он в этот момент как раз пытался поймать равновесие, после прыжка и неудачного приземления на мокрые камни. Раздались предупреждающие крики, но рысь действовала быстрее. Резкий удар острыми когтями разорвал кожаную куртку, а за ней и брюхо не успевшему достать меч бойцу. Он с криком упал на камни, пытаясь удержать содержимое живота. Следующий удар вспорол воздух, разминувшись с ошарашенным лицом воина на считанные сантиметры. Я с трудом успел среагировать и дернуть его назад, спасая если не от смерти, то от тяжелых ран точно. Макс уже достал меч и внимательно следил за каждым движением хищной кошки. Даже не глядя на него, я слышал, как шипит его дух. Шипит, но в атаку пока не спешит. За своим мечом я не стал даже тянуться. Толку от этой, как верно выразился Степан, зубочистки. Да я даже шкуру ей не пробью. Единственная возможность, это бить по глазам или в глотку. Правда, я сомневаюсь, что кошка-переросток даст мне спокойно это сделать. Свистнула. Пара арбалетных болтов вонзились в бок зверя. Наконечники зашли едва ли наполовину, больше разозлив монстра, чем причинив ему хоть какой-нибудь ущерб. Глаза, в которых полыхала лютая злоба и дикое желание наказать обидчиков, пробежали по охотникам и остановились, почему-то, на мне. Я нервно сглотнул. Рысь присела на задние лапы, не отрывая от меня своих сузившихся зрачков, и приготовившись к прыжку. Внутри меня радостно кричал Инь, предвкушая отличную драку с сильным противником. Все, как он хотел. Вопрос в том, хотел ли я? Да, вдруг осознал я. Я хотел этого. Мне было страшно, но при этом я предвкушал. Предвкушал яростную битву, не на жизнь, а на смерть. Восхищался этим зверем и хотел победить его. Я желал. Поток мыслей прервался со стремительным прыжком рыси. Все, что я успел, это оттолкнуть в сторону так и не сумевшего вытащить дрожащими руками своего меча бойца. Можно было бы швырнуть его навстречу зверя, но это мало бы что изменило. «Давай, киса, посмотрим, получится ли у тебя сожрать меня или подавишься». Глава 25. Я рывком ушел в сторону, с трудом избежав удара мощной лапы. Рысь приземлилась с грохотом. Вокруг нее даже взметнулась пыль. Ее мускулистое тело напряглось, готовясь к новому нападению. Она издала недовольный рык, наполненный яростью и жаждой крови, моей крови. Острые клыки, покрытые тягучей слюной, блеснули на солнце, когда киса оскалила свою пасть. Она с раздражением взрыла когтями землю, моментально найдя меня взглядом. Бойцы вокруг уже были готовы к атаке. Они сжимали свое оружие и смотрели на зверя со смесью страха и злости. Дикая смесь. Каждый из них был готов защитить себя и своих соратников от этого опасного существа, источающего первобытную ярость. Напряжение в воздухе было таким, что оно ощущалось чуть ли не физически. Любой шорох, любое неосторожное движение могло послужить сигналом к новой атаке. Им стал крик Степана. «Бегите, полудурки!» Заорал он, обращаясь, по-видимому, к нам. «Глупо. Попробуй убеги от такой зверюги. Не выйдет, как бы ты ни старался. Просто умрешь уставшим». Вместо этого я, наоборот, прыгнул в сторону рыси, в последний момент постаравшись избежать удара лапой. Почти получилось. Грудь обожгло болью. Меня прошиб холодный пот, но я успел дотянуться до морды зверя и полоснуть уже своими когтями ей по морде. Как хватило концентрации удержать окутавший кисти дух, я просто не представляю. И это при том, что энергию с левой руки я перекинул на место пришедшего удара. Помогло, хоть и слабо, зато мои внутренности еще во мне. Зверь взвыл, прижал уши к голове и на секунду отшатнулся назад. Я же упал на землю и постарался откатиться в сторону. Когда мне удалось встать на колени, одной рукой держась за грудь, а другой упираясь в мягкую землю, я увидел несущуюся на меня рысь, с клыков которой капала вспенившаяся, розоватая слюна. Ничего сделать я уже не успевал. Перед глазами темнело, вспыхивали редкие звездочки. Рука, на которую я опирался, ходила ходуном, с трудом удерживая вес моего тела. Все, что мне оставалось, это смотреть на приближающуюся смерть. Бум! Приглушенный удар от столкновения двух тел, сопроводился недовольным мявком. Макс, который умудрился сбить эту здоровенную тушу на пару метров от меня, успел оттолкнуться от ее бока ногами, напоследок махнув мечом, который звякнул о когти, с которыми он разминулся на считанные сантиметры. Удар был такой силы, что меч полетел в одну сторону, а спасший меня друг в другую. Он покатился по земле, собирая по пути все корни и немногочисленные камни, пока не врезался в ствол дерева. Я со странным отуплением смотрел на то, как на его неподвижное тело падают немногочисленные листочки. Громкие команды Степана перемежались криками бойцов и рычанием рыси. Такое ощущение, что их бой происходил в паре метров от меня, но повернуться и посмотреть было лень. Передо мной возникло встревоженное лицо Евсея, который что-то у меня спрашивал, но слов было не разобрать. Махнув рукой, он подхватил меня за подмышки и поволок к так и лежащему Максу. Благодаря смене ракурса, я смог увидеть бой, звуки которого с трудом доносились до моего стремительно гаснущего сознания. Судя по всему, наши побеждали. Они умудрились перебить зверю передние лапы и сейчас выискивали уязвимые места, в которые били раз за разом, стараясь добраться до жизненно важных узлов. Уже умирающая рысь нашла в себе последние силы дернуться в нашу сторону, приземлившись в полуметре от Макса. Снова раздались крики, но что там происходило, я уже не видел. Сначала весь вид мне загородила спина Евсея, который бил и бил по морде зверя своим мечом, а потом я просто отрубился. Первое, что я почувствовал, когда пришел в себя, была тянущая боль в районе груди. Как раз там, куда пришелся удар когтями. Сдерживая стон, я открыл глаза и огляделся. Темно, а еще тихо. Слышно только, как трещат сухие ветки в костре и стрекочут какие-то насекомые. Я попробовал сесть, и у меня это получилось. Где-то впереди раздалось шуршание, и ко мне подошел Тихомир. «Жив, боец, как самочувствие?» «Терпимо», — ответил я, прикасаясь к повязке на груди. «Как остальные?» «У Макса сильный ушиб. Неудачно приложился от дерева. Евсей в порядке. Не царапины. А остальные? С кем вы ходили?» «Для чего-то», — уточнил наставник и, дождавшись моего кивка, ответил. «Там дела похуже. Двое убитых и трое раненых. Причем одного ушибка сильно подрать успела тварь мохнатая. Выживет или нет, тут только богам известно. Про нас что-нибудь говорили?» «Степан хвалил», — хмыкнул Тихомир. «Особенно тебя, но и ругал тоже. И опять же, в основном тебя. И за что же? За то, что не послушал его, и вместо того, чтобы убегать от монстра, бросился в бой. Убегать от измененной рыси? Да я бы и пары метров не пробежал. Она бы догнала и выпотрошила меня как рыбу. Я ему примерно то же самое и сказал. Мы там травы для парней насобирали. Евсей все принес. Кому камень достался?» Тихомир, когда до него дошел смысл заданного вопроса, не выдержал и негромко засмеялся. «А ты, оказывается, тот еще наглец. Да, вы помогли разобраться со зверем. Не испугались. Даже умудрились выбить ему глаз, но основную работу сделали другие. Но не переживай, не дал мне вставить свое слово наставник, ваш вклад оценили по достоинству и вас взяли на заметку, а это немалого стоит. Уж поверь мне, одно дело, если я посоветую взять вас на зачистку аномалий, другое дело, если мои слова подтвердят Степан и пара других уважаемых воев». Я поерзал, пытаясь устроиться поудобнее. «Ну, говори, вижу же, что что-то хочешь сказать. Мне бы поесть, командир, живот скручивает от голода, мочи нет». «Это можно», — хлопнул меня по плечу Тихомир, из-за чего я тут же скривился от боли в ранах. «Сейчас распоряжусь, тебе принесут». «Благодарю», — вежливо произнес я. «Еду мне принес Матвей. Он же рассказал обо всем, что произошло, пока я валялся без сознания. Макар уже пришел в себя, но рана будет заживать еще недели две. С Кузьмой пока непонятно. Он все так же валяется с жаром. В себя не приходил, но шансы есть. Их обоих отнесли в передвижной лазарет, где и оставили с другими ранеными, которых, как оказалось, было немало. Откуда лазарет? Так основной отряд прибыл и расположился на ночлег. Идти через пусть и зачищенную, но аномальную зону в сгущающихся сумерках не решились. Пока Матвей делился со мной новостями, в себя пришел Макс. Прихрамывая, он подошел к нам и уселся рядом, попросив Матвея принести еды и ему. Тот не стал спорить и умчался, чтобы вернуться с тарелкой меньше, чем через минуту. Такая расторопность была обусловлена тем, что он желал узнать о наших приключениях из первых уст. Нет, в общих чертах они уже знали о том, что мы столкнулись с довольно сильным хищником, и что не отсиживались в стороне, а прямо сражались и даже получили раны. Это все понятно, но хотелось деталей. А Евсей, гад такой, все больше отмалчивается, да отмахивается. А вот, кстати, и он подошел к нам и протянул по кружке травяного отвара. «Держите, это из тех трав, что мы собрали». Я у опытных воев поспрашивал, они поделились рецептом и научили, как приготовить так, чтобы больше пользы было. «Добро», — произнес Макс, беря кружку и отхлебывая горячий напиток. «Признателен». Поблагодарил я Евсея. «Ты сам-то как? Я когда отрубился последнее, что видел, это как ты рысь по морде мечом бьешь. Серьезно что ли? А нам ты не рассказывал», — пихнул Евсея Вася. «Я только сейчас понял, что все наши собрались вокруг нас, сидят молча и смотрят на нас, в ожидании рассказа. Ян, будешь рассказывать или я сам?» — спросил меня Макс. «Валяй, мне пока много говорить больно», — ответил я, не желая чесать языком. «Ну, слушайте, другие, нас же сперва вообще брать не хотели. Говорили, мол, мы под ногами только путаться будем. Представляете, один там так вообще наезжать начал, пытался продавить нас. А вы?» — жадно спросил Вася. «А мы не пальцем деланные», — усмехнулся Макс, делая очередной глоток. «Эх, хорошо, мы как с Яном духом руки окутали, так они тут же назад сдали. А потом, я с интересом слушал рассказ Макса, и ведь нигде не врет, нас не перехваливает, но так интересно рассказывает, что у меня словно картинка перед глазами появляется. Отвар и вправду оказался непростым. Я прямо чувствовал, как тело впитывает энергию, полученную из трав. Попросил принести еще добавки еды и попить, и умял все меньше, чем за пару минут. Раны на груди сильно чесались, но я старался терпеть, так как Евсей сказал, что лекарь велел передать, чтобы раны не смел трогать, тем более грязными руками. Вот я и страдал, но держался, чувствуя, как меня постепенно все сильнее и сильнее клонит в сон. Сам не заметил, как заснул, не обращая внимания на болтовню ребят. Проснулся я отдохнувшим и полным сил. Полежал, прислушиваясь, как постепенно просыпается лагерь. Встал, сходил облегчиться, умылся и вернулся как раз к тому моменту, когда и остальные ребята с отряда начали вставать. Пока готовился завтрак, ко мне подошел Матвей, которому Тихомир наказал сменить мне повязки. Он развел кашицу из трав и осторожно срезал, а потом и оторвал с груди бинты. «Это как так?» — с удивлением выдохнул он, таращись на мою грудь. «Чего там? Неужели у Яна от травок грудь выросла, как у девы сочной?» — засмеялся Вася. «Ты тогда рецепт запомни, мы на нем озолотимся». Я опустил взгляд вниз и увидел причину удивления Матвея. Страшные раны, что еще вчера красовались у меня на груди, не исчезли, но стали значительно меньше. Такое ощущение, что я получил их не вчера, а седмицу назад. «А во!» — присвистнул подошедший Макс. «Неплохо. Раньше, вроде, не так быстро заживало». «Угу», — подтвердил я, ощупывая пальцами края ран. «Еще одна причина усиливать связь с духом. Это у тебя из-за духа, а что он тебе вообще дает? Эх, вот бы и мне так». Каждый из отряда счел необходимым подойти и посмотреть на мои затянувшиеся царапины. Даже Макар подошел и с завистью подцокал языком. Я смыл теплым отваром вчерашнюю кашу и сам нанес свежую, забрав миску у Матвея. Потом дождался, когда он меня перебинтует и уселся в сторонке, намереваясь уделить пару минут на то, чтобы прояснить момент с моим чудесным исцелением у Иня. «Говорил же тебе, главное, чтобы тебе голову не оторвали, а с остальным я справлюсь», раздался усталый голос моего духа. Вот только шрамы останутся. У меня просто пока нет сил на то, чтобы их убрать. Не ожидал, что будет такой результат. Это же удивительно. Говорил же, что я живучий, довольно ответил мой дух. То ли еще будет. Я довольно улыбнулся, прикидывая у себя в голове, что с таким феноменальным восстановлением мне стоит усилить нагрузки на организм и ужесточить тренировки. Я пробежался взглядом по нашему лагерю, успев заметить отвернувшегося и уходящего куда-то Тихомира. Показалось или нет, что он как-то слишком внимательно меня разглядывал. Глава 26. Полное восстановление заняло 3 дня, но это у меня. Макс уже на следующий день вовсю раздавал указания нашему отряду, увеличив количество тренировок и выпросив у Тихомира дополнительные техники по развитию духовной энергии и ее контролю. Забавно, но никто больше не стонал и не возмущался. А когда кто-то начинал ныть, то Макс советовал сходить проведать Кузьму. Все сразу же начинали тренироваться с удвоенным рвением. Видимо, никто не хотел лишиться глаза из-за своей лени. Макар присоединился к тренировкам только через неделю, хотя изначально речь шла о 2. Из лазарета его выпустили уже на 2-й день, зашив рану и посоветовав продолжать делать целебные примочки из лечебных трав. А их у нас было в достатке. Несколько раз нас, в составе других групп, отправляли на разведку. Пару раз даже пришлось поучаствовать в стычках с такими же отрядами рязанских, которых с каждым днем становилось все больше и больше. С нами особо планами не делились, но Макс умудрился узнать, что армия, в состав которой мы влились еще через 2 недели, была отправлена на захват одного из крупнейших городов Рязанского княжества. Довольно странно, но на этих землях аномалий было намного больше, чем там, откуда мы пришли. Я еще довольно плохо разбирался в местной географии, с трудом пытаясь запомнить названия городов и княжеств. Макс пытался мне в этом помочь, но шло у меня откровенно туго. Чем сильнее мы углублялись на территорию противника, тем больше потерь несли. Довольно часто причиной многочисленных ранений и смертей были зачистки аномальных зон. Я откровенно не понимал, почему в подобные вылазки не отправляли исключительно тех, кто уже обладал духом-спутником. Ведь даже все члены нашего немногочисленного отряда неплохо справлялись с измененными. Да, не обходилось без травм, но пока ничего серьезного. Зато добытые камни помогали укрепить связь с духами, за счет чего увеличивалась крепость тела и скорость реакции. Я старался попасть в как можно большее количество таких вылазок. Часто мы отправлялись с Максом. Нас уже знали и с охотой брали с собой. Причиной подобного отношения стала ситуация, когда мы, исследуя и зачищая очередную аномалию, попали на территорию духов. Причем осознали, куда мы попали, далеко не сразу. Мы занимались сбором довольно редких цветков, удивляясь отсутствию агрессивных зверей, когда один из воинов внезапно упал. Он слишком сильно удалился от остальных, поэтому среагировали мы не сразу. Лидером отряда, в этот раз, был незнакомый нам вой по имени Клим. В целом, он создавал впечатление опытного, уверенного командира. Отряд вел быстро, но при этом с соблюдением максимальной осторожности. Старался брать только самое ценное, остальное складывая в небольшие кучки, чтобы можно было потом вернуться и забрать. Он же первым и заметил произошедшее, моментально подняв тревогу. Мы с Максом в это время занимались тем, что пытались выкопать толстые корни каких-то растений, которые мало того, что были вполне себе съедобными и даже вкусными, если правильно их приготовить, так еще в них была столь необходимая нам для развития энергия. Нездоровое движение мы заметили, оценили обстановку, не заметили никаких опасностей и продолжили заниматься своим делом. А спустя 10 секунд поднялся крик: «Духи! Это духи! Командир, что делать? Собраться! Уходим! Быстрее, быстрее! Да брось ты это сено, надо убираться с их территории!» Поднялась суета. Я впервые увидел, как уверенные в себе воины мечутся со страхом в глазах. Мы с Максом бросили уже добытые корни и поспешили к остальным. Там уже вовсю шла битва. Отряд отбивался от пары десятков мелких духов, и они продолжали пребывать. Полупрозрачные змейки, с метр в длину, кружили вокруг воинов, изредка нападая и отскакивая назад. Но, несмотря на малый размер, духи оказались не так просты. 3 укусов хватало, чтобы здорового мужа начало шатать. Движения замедлялись, как и реакция. После 70 атак, покусанный просто терял сознание. Удары мечами лишь ненадолго отпугивали духов, не нанося им каких-то особых повреждений. Нет, раны появлялись, но змейки отползали в сторону, и повреждения затягивались, после чего они снова вступали в бой. К тому моменту, как мы добрались до сбившихся в круг воинов, уже двое были без сознания, а еще пятерых покусали до такой степени, что они с трудом могли поднять меч. Самое печальное, что духи оказались необычайно умны. Они каким-то образом вычислили командира, и на него бросилось сразу 8 змей. Трех из них, командир, у которого был дух лошади, разорвал на части. Еще 4 быстро порубили на части стоящие рядом с ним бойцы. Одна умудрилась спастись. Однако свое дело они сделали. Командир простоял на ногах еще несколько секунд, после чего просипел: «Отступаем», и упал сначала на колени, а потом распластался на земле. Я окутал руки энергией и бросился на духов. Призрачные когти рвали полупрозрачные тела, вырывая целые куски. Змеи обвивали руки и пытались кусаться, но пока не могли прокусить мою защиту. С падением командира начала разрастаться паника. Воины еще держали круг, но все чаще оглядывались на лежащие тела и на своих соседей. «Макс, надо что-то делать», — произнес я, отрывая голову очередному духу, который сжимал кольца вокруг моей левой руки. «Да что тут сделаешь?» — прорычал он, перехватывая бросившегося ему в лицо духа прямо в воздухе. «Надо валить отсюда. Сбейтесь плотнее», — прокричал я, сдирая змею с бессознательного тела воина. «Убирайте свои железки. Помогите раненым. Хватайте тех, кто не может идти. Мы вас прикроем». «Вдвоем?» — произнес кто-то нервно. «Втроем», — ответил ему худой, невысокий воин, с острыми чертами лица. «Только надо поторопиться, я долго не протяну». «Понял», — кивнул я. «Пошли, пошли». «Ну, бойцы», — подстегнутые моим криком, в котором можно было услышать рычащие нотки, схватили раненых и побежали вслед за Максом. Я прикрывал правый бок и тыл, неизвестный мне мужик взял на себя левую сторону. Как бы мы ни старались, но то один, то другой дух умудрялся проскочить мимо нас и цапнуть кого-то из бойцов. Мы их тут же уничтожали, но укусы копились, раненых становилось все больше, а скорость нашего передвижения замедлялась. В какой-то момент мы умудрились перебить всех духов, но передышка не продлилась долго. Духи перли на нас со всех сторон. Дошло до того, что Инь выскочил из меня и принялся мне помогать, как и кот Макса. Да даже из того худого воина вышел дух какого-то грызуна, типа суслика, и порвал несколько змей, но был вынужден спрятаться обратно в своего носителя, так как его нехило так подрали. Сам обладатель духа продержался не намного дольше своего спутника. В какой-то момент он просто начал падать, пропустив атаку сразу 2 змей. Уже изрядно потрепанный кот Макса расправился с духами, а бегущие рядом бойцы подхватили хорька, не дав ему упасть на землю. Так мы лишились сразу 3 части нашей боевой мощи. Но и граница уже была близка. И ведь странно, как мы ее не заметили. Там даже трава словно слегка ярче. Уже почти каждый боец пер на себе по одному бессознательному телу. Те, кто мог передвигаться сам, пусть и с трудом, но перебирали ногами. Бойцы хрипели, со свистом втягивали воздух, но продолжали бежать. Постепенно, духи остались только со спины. Я остановился, повернулся к преследователям спиной и тяжело вздохнул. 7 духов. Именно столько их осталось. Но эти раза в 1,5-2 больше, чем те, которых мы уже уничтожили. Будет тяжко. Я бросил взгляд налево, где Инь старательно поглощал не успевших развеяться духов. Он пропихивал поверженных змей в глотку, при этом неотрывно наблюдая за приближающимися врагами. «Сможешь их немного отвлечь? А что? Я чувствую, что осталось совсем немного, и у меня получится перенять одну из их особенностей. А ведь точно, он что-то такое говорил в самом начале нашего знакомства. У меня тогда еще слегка улучшился слух, после убийства дюжины лис. Точное количество не помню, да и дело не в том, скольких мы убили, а сколько их сущностей Инь смог поглотить. Так вроде бы он говорил. Проклятие, Ян». Я обернулся на крик Макса и увидел, что он со своим духом вступил в бой с 2 духами, каждый из которых был 1,2 метра в длину. «Поможешь ему?» — обратился я к Иню, понимая, что если мой друг проиграет, то никто из воинов не выберется отсюда живым. Они тоже это осознавали, кидая на нас взгляды, полные надежды. Но, стоит отдать им должное, бежали молча, бежали и тащили раненых. «Держись», — рыкнул и не помчался на помощь Максу. Я же сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, приготовившись к затяжному бою. Заодно прогнал по телу волну духа, смывая онемение в тех местах, где змеи все же смогли меня достать или пробить духовный покров. Прогнал и только потом осознал, что раньше у меня это не получалось. А ведь я не раз пытался провернуть нечто подобное, следуя указаниям меня. Я побежал навстречу скользящим ко мне духам, забирая слегка в сторону. У меня нет цели убить их в одиночку. Все, что мне надо, это дождаться, когда наш отряд выйдет за границы их территории, дальше которой они никогда не ходят. Завидев меня, духи сменили направление и бросились в погоню. Пришлось ускориться, так как эти змеи оказались быстрее тех, с которыми мы только что сражались, а еще умнее и хитрее. Я бежал, перепрыгивая препятствия и выбирая наиболее безопасный маршрут. На прямых участках, на мгновение оборачивался назад, чтобы оценить расстояние между мной и преследователями. И, в какой-то момент, осознал, что духов стало на одного меньше. Бросив взгляд в сторону сражающихся Макса и наших духов, отметил, что противников у них не прибавилось, и вообще все идет к тому, что скоро они с ними разберутся. Но если седьмой дух не у них, тогда где? Не знаю, что сподвигло меня сменить направление, но я резко дернулся в сторону, а там, где я должен был оказаться, если бы продолжил бежать дальше, мелькнуло тело духа. Великие создатели, попади он в меня, и отвлекся. Зачем я отвлекся на ненужные размышления? Корень дерева подло спрятался в тени дерева, и я, радующийся тому, что только что разминулся с возможной смертью, споткнулся об него и полетел, словно ветка бамбука, такой же прямой и пустой внутри. Кувыркнувшись пару раз, я вскочил, отмахнулся от попытавшегося вцепиться мне в ногу духа, перекинул защиту на спину и побежал дальше, стараясь оторваться от коварных духов. Нога стремительно немела, очистительная волна частично вернула чувствительность, но я замедлился, за что поплатился уже спустя несколько секунд. Очередной удар пришелся в прикрытую духовной энергией спину. Меня бросило вперед, и я с трудом удержал равновесие. Заметил мельтешение с боков, бросил быстрый взгляд в обе стороны и понял, что возможность маневра мне отрезали наглухо. И справа, и слева по земле стелились полупрозрачные змеи. Они отставали от меня примерно на метр, но разве это расстояние? Все, что мне оставалось, это изо всех сил бежать вперед, прямо на Иня и Макса. Бежал я в диком напряжении, каждую секунду ожидая очередную атаку, очередной удар в спину. И это еще приемлемый вариант, гораздо хуже, если мне заплетут ноги. Я двигался в сторону границы, но слегка под углом, чуть довернуть голову и видно, как Макс стоит, пошатывается, но держится на ногах. В паре шагов от него его дух, сильно потрепанный, он медленно двигается в сторону своего носителя, подволакивая заднюю лапу. Видно, как Инь смыкает свои клыки на горле последнего духа и отрывает ему голову от тела. Остатки духа втягиваются в раскрытую пасть медоеда, чьи глаза полыхают синим светом. И с каждым мгновением полыхание становится все интенсивнее, а свет все ярче. По моему телу пробегает волна, смывающая усталость и онемение в тех местах, где оно еще сохранилось. Резко поворачиваю голову направо и вижу устремившегося ко мне духа. Он буквально выстрелил собой в меня, вынуждая либо попасть под удар, либо дернуться в сторону, навстречу второму такому же, который за это время сумел сократить разделяющее нас расстояние, либо постараться еще больше ускориться. Я поступил так, как велели мне проснувшиеся внутри инстинкты. Не сбавляя шага и не меняя направления, я перехватил духа в воздухе, сомкнув покрытые энергией пальцы у него на шее. Странно, но он даже что-то весил, в районе пары килограмм, не больше. А я думал, что они не имеют веса. Его пасть замерла на расстоянии пары ладоней от моего лица. Продолжая бег, я сжал пальцы в кулак. Когти с легкостью прошили призрачную чешую и погрузились в полупрозрачную плоть. Ощущение, словно пытаюсь сжать плотный поток воды. Я дернул духа поближе, схватил второй рукой, растянул его и вонзил в него зубы, предварительно окутав рот духовной силой. Дух протяжно зашипел, застонал, засвистел и разорвался на две части. Отбросив его останки, я продолжил движение, прислушиваясь к своим ощущениям. Небольшая, терпимая боль и прилив сил. Вот что я почувствовал. Захотелось развернуться и разорвать на части оставшихся духов, также использовав для этого свою пасть-рот. Ян, нет, даже не думай. «Просто беги ко мне». Голос Иня слегка привел меня в чувство, слегка уняв клокочущую внутри жажду крови. Но сделал он это слишком поздно. Я успел сбавить темп, чем поспешили воспользоваться оставшиеся духи. Глава 27. В спину снова ударило. Сильнее, чем в прошлый раз, но я снова смог удержаться и не упасть. Только за первым ударом последовал второй, и этого я уже не вынес. Ноги перебирали все быстрее, пытаясь восстановить равновесие, но не успевали за телом. Чтобы не пропахать землю лицом, мне пришлось уйти в кувырок. Остановившись, я развернулся лицом к опасности, непроизвольно оскалив зубы, словно мой дух-покровитель, он же партнер. Я жаждал вступить в неравную схватку. Меня ничуть не смущало то, что их было больше. Так даже лучше. Битва на грани. Битва за право жить. От первого удара я увернулся необычайной ловкостью. Просто пропустил тело змея мимо, успев полоснуть его когтями. От второго тоже увернулся, а третьему позволил ударить меня со всей силой в грудь. Именно позволил, причем намеренно, хотя мог и увернуться. Грудь, укрепленная духовной энергией, выдержала, а я отправился в короткий полет. Это позволило мне вырваться из окружения. Пока духи соображали, куда делась их жертва, а потом разворачивались в мою сторону, я успел вытащить за хвост одну из змей и нанести ей 6 ударов, разделив ее на 2 неровные половинки. Осталось 4,5. Тот дух, которого я полоснул когтями, хоть и двигался в мою сторону, но крайне медленно. Да и выглядел он неважно и словно более блекло, чем остальные. Духи бросились на меня практически одновременно и с разных сторон. Причем, атаковали на разных уровнях. Один бросился в ноги и начал обливать левую лодыжку. Второй попытался вцепиться мне в лицо. Остальные 2 атаковали в корпус. Подранка я в расчет не брал. Пока он еще до нас доберется. Тут либо меня уже успеют убить, либо я сдюжу и без труда с ним расправлюсь. Первой целью я выбрал того, что решил одарить меня смертельным поцелуем. Схватив его руками за верхнюю и нижнюю челюсти, я резко потянул их в разные стороны, разрывая ему пасть. Разобравшись с наглым духом, я перекинул всю энергию на корпус, постаравшись максимально укрепить его защиту. Все-таки одновременная атака сразу 2 духов – это не шутки. Для этого даже пришлось ослабить защиту ноги, за что я тут же поплатился. Я почувствовал, как нога, вокруг которой обвился дух, начала стремительно неметь. Чтобы не упасть, мне пришлось перенести вес на правую. Словно этого было мало, меня постепенно начали покидать силы. Духовная защита на груди трещала. Когти хоть и пробивали плоть змей, но разорвать их на части у меня просто не хватало сил. Левая нога подкосилась, и я упал на колено правой. К онемению добавилась боль. «Держись!» Раздался рыканье. Меня толкнуло в спину. Я начал заваливаться, но успел дернуть правое плечо вперед так, что упал не лицом вниз, а на спину. Упал и увидел оскаленную пасть теня. Его глаза больше не полыхали светом, но сам он вроде как слегка увеличился в размерах. Он вгрызся в мою грудь, и в разные стороны полетели ошметки духа. По крайней мере, именно так мне сперва и показалось, что он именно вгрызся в мою грудь. Оказалось, что он рвал духов. Одна из змей вцепилась ему в шею, но он не обращал на нее внимания до тех пор, пока не растерзал в клочья другую, что так и продолжало сдавливать мне грудь. Разобравшись с ней и проглотив здоровенный кусок убитого духа, он когтями вцепился в хвост болтающийся на нем змеи, засунул ее хвост себе в рот и начал его жевать. Когда он дошел до середины, дух не выдержал и, отцепившись от шеи иня, попытался сбежать. Как бы не так, инь, хоть его и пошатывало, умудрился извернуться, перехватив зубами змею поближе к голове. После этого он прижал извивающегося духа к земле и продолжил его пожирать, не замечая, как со спины к нему подползает последний, тяжелораненый дух. «Сдохни, нечисть!» На подранка рухнул Макс, вбив ему меч в голову и добавив удар окутанным духом кулаком. Змею этого оказалось недостаточно, и он дернулся в сторону моего друга. «Замри!» Словно промурлыкал Макс, и дух на секунду сбился, действительно прекратив движение. Прошла секунда, и змей пополз дальше к голове Макса. «Замри!» — снова повторил Макс. Ситуация повторилась. «Замри! Замри!» С каждым разом оцепенение, которое охватывало духа, длилось на мгновение меньше. Сам Макс покраснел, а его лоб покрылся испариной. «Замри!» — в очередной раз уже прошептал друг, когда змей находился в считанных сантиметрах от его лица. Дух кота возник внезапно. На пару секунд он выпрыгнул из Макса, нанес несколько быстрых ударов передними лапами, в клочья раздирая шею змеи, под самым черепом, после чего исчез, вернувшись в своего носителя. Я испытывал странные ощущения. С одной стороны, все тело ныло и отказывало. Про онемение вообще ничего не говорю. В последние секунды сражения мой доспех духа не выдержал и распался. Очень неприятные ощущения, когда ты силишься вдохнуть, а тебе словно что-то мешает. С другой стороны, во мне бурлила энергия. Чужая энергия. А если еще точнее, то это была энергия Иня, которую он получал через поглощение духов. А их он сожрал сегодня предостаточно. Надо будет позже, когда я приду в себя, проанализировать изменения. А они есть. Мне сложно сейчас сказать, в чем они выражаются, но под конец битвы я чувствовал, словно слегка быстрее начал двигаться и реагировать. Но это потом. Все потом. Ян, ты как себя чувствуешь? Прохрипел Макс, который облокотился о заросший мхом камень и с шумом втягивал воздух. Я просто кивнул, показывая, что все в порядке. Хотя все было точно не в порядке. И с каждой секундой мне становилось все хуже. Тебя отравили духовным ядом. Большая доза. Будь у тебя другой дух, ты бы уже умер. Инь, который только что закончил с поглощением очередного духа, пролил свет на мое состояние. Надо выбираться. Идти можешь? Я снова кивнул. Вам лучше поторопиться. Тебе будет становиться все хуже. Я ничем пока не могу помочь. Самое сложное было сделать первый шаг, а потом я просто механически переставлял ноги, слегка подволакивая левую. Я ее практически не чувствовал. Как мы выбрались за границы их территории или, вернее будет сказать, выползли, я еще помню. А вот как добрались до лагеря нет. Так мелькали какие-то картинки, как меня тащит, потом звуки сражения и снова тащит. Когда я пришел в себя, мне рассказали, что на обратном пути на отряд напали измененные зайцы. Зайцы. Вот только размером они были раза в 2-3 крупнее обычных и тянуло их не к сочной травке, а к не менее сочному людскому мясу. Оставшиеся на ногах бойцы отряда мало того, что сумели отбиться от этих кровожадных монстров, так еще и обошлось без травм. Однако дотащить всех раненых до лагеря оказалось той еще задачкой. Ладно хоть, что часть бойцов пришли в себя, включая Харька. А вот командир так и провалялся без сознания до самого лазарета, куда всех прямым ходом и принесли, включая меня. Илья, командир отряда с духом лошади, лично пришел к нам и поблагодарил за спасение. А в качестве материальной благодарности, нам подарили двух зайцев. Рагу из них вышло, пальчики оближешь. А благодаря бульону, насыщенному энергией, я пришел в себя намного быстрее. Никогда не ешь плоть духов. Первым делом сказал мне Инь, когда я смог внятно мыслить. Да, так можно получить кратковременное усиление организма, но ты можешь просто сойти с ума. Оказалось, что подобные прецеденты уже были. Имени этого героя Инь не знал. Слышал только, что у него был дух то ли шакала, то ли чего-то подобного. Так вот, этот жаждущий быстрой силы безумец сошел с ума в течение недели. Он набрал много силы, прокачал своего духа и оказал сопротивление посланным по его душу ловцам. Его дух, к слову, тоже заразился безумной жаждой крови и убийства себе подобных. К тому моменту, как их смогли обезвредить, они убили 4 довольно сильных ловцов, с прокачанными до полуразумного состояния духами, да еще и познавшими стихии. Я впечатлился и пообещал больше так не делать. Превращаться в кровожадного зверя в мои планы совершенно не входило. Мне и так хорошо. Не успел я толком восстановиться, как нас снова отправили на разведку. На этот раз надо было проверить пару деревень, что находились чуть в стороне от маршрута нашей армии. И опять нас послали не всем отрядом, а вчетвером. В этот раз, помимо нас с Максом, отправили Васю и Власа. Причем, выглядели они намного более свежими, чем мы. Помимо нас было еще 30 человек. Все верхом, все с суровыми лицами, но всего у одного из них был дух. На нас смотрели по-разному. В основном со снисхождением и недовольством, так как мы были самыми юными. У нас лошадей не было, поэтому пришлось срочно бегать и искать. Нас заранее никто об этом не предупредил, и мы все были на взводе. Поэтому, когда один из разведчиков не выдержал и решил на нас сорваться, то тут же получил от меня в ухо. Продолжение драка не получило, так как вернулся Тихомир, и один его вид отрезвил задиру. Хотя нет, судя по тому, как он взбледнул, а я на пару секунд ощутил давление, наставник решил сходу придавить всех участников намечающейся потасовки своим духом. Конфликт вроде как сошел на нет, но, судя по бросаемым на меня из-под тишка взглядам, полностью не исчерпался. Лошадей чтоб вернули. Дал нам последнее наставление Тихомир и ушел, оставив нас одних. «Больше так не делай», — произнес командир отряда, глядя мне в глаза. «Не вопрос, если твои люди не будут нас задирать, командир, свинка», — презрительно процедил Инь. «Кабан же», — возразил я, глядя на то, как из нашего командира показался его дух. Инь ничего не ответил, а вот командир неопределенно хмыкнул, переведя взгляд с меня на Макса. «Отроков лишний раз не трогать», — бросил он, трогаясь вперед. «Они с духами». Заинтересованных взглядов добавилось, как и неприязненных. «Задачи с нами изначально не поделились, но пока мы скакали до первой деревни, нас ввели в курс дела. Выглядело все элементарно. Проехаться по паре деревень, проверить на предмет вражеских отрядов, забрать скот. Если окажут сопротивление, то можно себя не сдерживать». Солдат, который нам это рассказывал, выглядел довольным. По секрету он с нами поделился, что под предлогом обыска домов, у крестьян можно будет чем-нибудь поживиться. По мне, так с них взять то нечего. Вилы что ли забирать у них, или лопаты деревянные? Но солдат говорил об этом с таким воодушевлением, словно планировал найти там несметные сокровища. Забавно было смотреть на выражение разочарования на его лице, когда деревня, в которую мы заехали, оказалась пуста. Ни жителей, ни животных, ни несметных сокровищ в погребах. Один расстроенный идиот решил за это спалить пару домов, но командир быстро вправил ему мозги на место. Всего-то понадобилось пара ударов и угроза отправить на чистку армейского нужника на неделю. А вот во второй деревне жители оказались не такими расторопными. Часть из них успела скрыться лесу, уведя с собой скот, но некоторые, по всей видимости, не успели. Мы ворвались в деревню и принялись прочесывать дворы. Двигались отрядами по 5 человек. Десяток бойцов отправили на патруль ближайших окрестностей. Еще трое, включая командира, расположились у колодца в центре деревни. Получилось, что нас было 4 группы. Причем нас четверых разбили на пары и прикрепили к тройкам бойцов. Мы успели проверить пару домов, прежде чем встретили девчонку, которую сперва приняли за парня. В заблуждение нас ввели ее обрезанные волосы, да и телосложение у нее было слишком угловатым. Если бы она не взвизгнула, когда Гриша, один из тройки бойцов, к которым нас прикрепили, выбил дверь в дом, то я так бы и думал, что это парень. «Ба, да это баба!» — обрадованно воскликнул Гриша. «Вот это повезло! С чем тебе там повезло?» — раздался с улицы голос главного нашей временной пятерки. «Тащи на улицу!» «Так, это, Петра, тут, это, баба тут, что ты несешь?» — с раздражением донеслось снаружи. Радостный Гриша схватил испуганную девку за руку и выволок из дома. Мы с Максом быстро осмотрелись, на случай, если тут еще кто-то прячется, но никого не нашли. А когда вышли наружу, то стали свидетелями неприятной сцены. Гриша так и держал свою находку одной рукой, а второй шарил по ее груди, и не только груди. При этом все бубнил, что-то наподобие: «Удача-то какая, давай по-быстрому, Петра». Петра, в тот момент, когда мы вышли из дома, задумчиво кусал губы, глядя то на девку, то в ту сторону, где находился наш командир. Не знаю, о чем он там думал, но в итоге махнул рукой и произнес: «Тащи ее к колодцу. Пусть командир решает, что с ней делать». «Да ладно тебе, Петра. Ну ты чего, когда еще так повезет?» Я сказал ха-ха-ха. Что он там сказать, мы так и не узнали. Помешала стрела, которая вонзилась ему в горло. «А-а-а-а!» — заорал Гриша, когда следующая стрела попала ему в спину, пробив насквозь и его, и девчонку, которую он так и не отпустил. Все это я отмечал, уже залетев обратно в дом. Рядом плюхнулся Макс и тут же пинком закрыл дверь. Прямо перед носом третьего бойца из нашей пятерки в дверь стукнуло 3. Мы с Максом переглянулись и перекатились поближе к стенам. «Похоже, что мы попали», — с нервным смешком произнес приятель. «Похоже на то», — согласился я, глядя на 3 наконечника стрел, что пробили доски двери. «Это какой силой надо обладать, чтобы сотворить такое, и куда вообще смотрят отправленные на патрули?» Глава 28. «Инь, ты можешь проверить, где находятся лучники?» Я решил обратиться к своему духу за помощью. Он молча проявился, покачал головой и произнес: «Мы не умеем просачиваться сквозь предметы, но...» Прервал он меня, стоило мне открыть рот. Я и так успел заметить, кто где. И, 3. На крыше второго дома справа. На крыше, но мы же вроде там проходили и никого не видели. Да и куда тогда смотрят отправленные на патрулирование воины? Если они там, и если они воины опытные, в чем мы успели убедиться, то вряд ли они будут сидеть на месте, А это значит, Макс, быстро, через окно. Я первым вскочил с пола и рванул в сторону окна. Оно тут было довольно большим, да еще и застекленным. К счастью, ставни, хоть и выглядели крепкими, но были не заперты. Поэтому я просто выпрыгнул из окна, по пути толкнув створки в разные стороны. За спиной раздался звон разбитого стекла. Слишком сильно толкнул. Я покатился по земле, вскочил и принялся крутить головой, одновременно с этим отступая за небольшой сруб. Это точно не дом, но и не сарай. Кто строит сарай из бревен? Макс повторил мой путь спустя пару секунд после меня. Он также быстро вскочил на ноги и оббежал сруб, но с другой стороны. Свистнуло. Стрела вонзилась в землю, разминувшись с ногой приятеля на ладонь. Не больше. Я отметил это краем глаза, продолжая следить за своей стороной. Есть. Лучник показался там, где я и предполагал. И не побоялись же они разделиться. А это может значить только одно. Они полностью уверены в том, что никто им не ударит в спину. «Есть идея?» – спросил я Макса. «Только если подпустить их поближе, а потом напасть. Сомневаюсь, что они такие дураки». И зря усмехнулся Макс. «Смотри, не успел я сообразить, что он задумал, как Макс поднял руки, ладонями в сторону лучников, и медленно высунулся из-за укрытия. «Не стреляйте!» – жалобно произнес он. Я дернулся. Было что-то такое в его голосе, что, если бы в моих руках было оружие, заставило бы его опустить. «Мы выходим. У нас нет оружия. Мы простые носильщики». Макс бросил быстрый взгляд на меня, и я, решив довериться другу, попытался состроить самое невинное выражение лица, на которое был способен, сгорбился и вышел вслед за ним. Четверо. Не трое, как сказал Инь, а четверо. У троих в руках луки. Стрелы наготове. Последний сжимает в руках меч и круглый щит. Все в шлемах. Даже на вид они выглядят качественно. На лучниках кожаная броня. У воина с мечом кольчуга мелкого плетения. Дорогая вещь. На их лицах довольные улыбки. Луки смотрят вниз. Мечник, так вообще убрал меч в ножны и уверенно пошел в нашу сторону. Сопляки. Сплюнул он, глянув в сторону заухмылявшихся лучников. Сплюнул и начал оборачиваться, потянувшись рукой к мечу. Остальные трое начали поднимать свои луки, но мы уже рвались вперед, стремительно сокращая дистанцию. Да уж, вот теперь я явственно вижу, что поглощение инем духов пошло мне на пользу. Как минимум в скорости я прибавил, значительно прибавил, а вот у них духов нет, двигаются слишком медленно. Лучник, что стоял с краю, по мою правую руку, выпустил стрелу, не успев толком прицелиться. Я попробовал сместиться, но все равно, меня ранило. Ладно, хоть вскользь. Мечник оборачивался через левое плечо, поэтому, в какой-то момент оказался ко мне практически спиной. Щитом он прикрывался довольно грамотно, поэтому даже не стоило думать, чтобы убить его с одного удара. Я напитал левую руку духом и ударил его сверху вниз, от самой шеи до поясницы.